А до вечера просторную, но скудно обставленную квартиру на Литейном оглушал гам детских голосов. Не было покоя от беготни по комнатам, а Горчаков на правах отца и отчима раздавал шлепки и поцелуи одинаково всем, не отличая родных детей от пасынков. Дипломату в отставке теперь приходилось вступать в альянсы с няньками и прачками, денонсировать договоры с пьяными лакеями, дезавуировать дворника, воровавшего дрова. Эта унизительная для него отставка закончилась лишь в 1841 году. Нессельроде предложил ему место в Штутгарте, и Горчаков снова вдел ногу в боевое стремя. Да, карьера складывалась неважно. Жизнь склонилась уже на шестой десяток, когда, сохраняя за собой пост в Вюртемберге, он получил назначение на представительство во Франкфурте на Майне. Здесь князь и встретился с Бисмарком. Горчаков был однолюбом, и когда внезапно скончалась жена, ему показалось, что настал конец света. С эгоизмом человека, избалованного вниманием общества, князь требовал от штутгартского священника Иоанна Базарова, чтобы тот через посредство вышних сил избавил его от страданий. «Я ведь не могу так жить!» — восклицал он навзрыд, рыдая. «Женщина, которая еще вчера смеялась, играла на арфе и пела в этих комнатах, вдруг лежит в гробу, а я, несчастный, обоняю запах ее гниения. Почему так страшно устроен мир?» Склоняя Горчакова к молитвам, духовник и сам не ожидал, что князь погрузится в мистическое состояние, почти полуобморочное. Базаров позже вспоминал: «Нередко он доводил меня до изнеможения, но я старался забывать все, видя беспомощность его нравственного состояния». Неожиданно к Горчакову приехал Бисмарк. «Ваш император ввел войска в Дунайские княжества», — сообщил он. «По мне, так лучше бы этого Дуная совсем не было. Тогда австрийцы повезли бы товары через наш Гамбург, а уж мы бы в Гамбурге знали, как надо обдирать их на таможне». Это сразу вернуло Горчакова к жизни. В нем проснулся политик, не способный оставаться безучастным к нарушению европейского равновесия. Он понял, что в основе конфликта лежит грубейший просчет Николая I, который игнорировал Францию, слепо верил в дружбу с Австрией и уповал на Пруссию. Душевный кризис был преодолен. Но в кризис вступал Бисмарк. Еще никому в Европе не удалось развести огня, чтобы Австрия при этом не подогрела свой тощий вассерсуп. Сейчас в Берлине боятся Петербурга, но берлинских дураков страшит и гнев австрийский. Я всю ночь не сомкнул глаз, обдумывая письмо для короля, чтобы он не совал свой палец под чужие двери. В трудные для России времена правительство всегда вспоминало о патриотах. Горчакова срочно перевели послом в Вену. Его попутчиком в дороге оказался пожилой англичанин, обложенный брюссельскими и ганноверскими газетами. «Наконец-то!» — радостно сказал он. «Европа взяла за Россию. Я всегда с ужасом взираю на географическую карту. Россия давит, нависая над нами, как грозовая туча». «Испания», — отвечал ему князь Горчаков, — «никогда не нависала над Америкой, где она умудрилась полностью уничтожить американскую цивилизацию. Я прихожу в ужас не от вашего знания географии, а от незнания вами истории. Мне непонятно, как эта Россия может давить на Европу». «Опять же, географически. Но разглядывание карты не всегда приводит к верным политическим выводам. Где и когда, скажите мне, Россия нависала над Европой, как грозовая туча?» «Постоянно? Это давний кошмар всей Европы. А вы сможете привести хоть один случай, чтобы Россия, вторгшись в Европу, сражалась за свои, а не за общие европейские интересы?» Что же касается географических пространств России, то тут я вынужден вас от души поздравить. Владение вашей королевы в Америке, а также в Индии и в Австралии, превышают размеры России, но русские, вращая глобус, не ужасаются.